История 58. Не та дверь. Ко мне на консультацию пришла Лена, которая поссорилась с подругой Катей. Лена и Катя дружили 10 лет, и все у них в дружбе было прекрасно до одного деликатного момента. Когда Катя серьезно поссорилась со своим парнем Андреем, Лена без спросу сама позвонила Андрею и стала убеждать его вернуться к Кате. Стала упрекать его, что он сам был неправ. Андрей, в свою очередь, от того, что в отношения вмешался посторонний человек, еще больше обиделся на Катю. Катя, в свою очередь, обиделась на Лену. «Тоже мне подруга называется. Ну вот кто тебя просил лезть? Все из-за тебя. Знать тебя больше не хочу». В чем была ошибка Лены? Думаете, в том, что она полезла в чужой дом со своим уставом и непрошенными действиями? Нет, это следствие. Сейчас будет неожиданно, но вы все поймете. Когда хоккеисты играют матч, что делают болельщики? Подбадривают их с трибун или бегут на лед, отнимают клюшки и начинают сами гонять шайбу, помогая своим любимым игрокам? Ответ очевиден. Есть поддержка, а есть помощь. А есть еще и непрошенная помощь. И это все разные понятия. Всегда помните об этом. Я хочу, чтобы с этого момента вы их очень хорошо различали. Когда мы оказываем поддержку? Мы поддерживаем человека, когда ему грустно, обидно, тяжело, плохо, трудно, сложно и так далее. Мы разделяем его эмоции и говорим ободряющие слова. Мотивируем его и вдохновляем. Помогаем укрепить чувство важности и значимости. Мы можем с разрешения человека дать ему совет. Но дать его аккуратно и всего лишь в качестве одного из возможных вариантов. Например, сказав так: «Если бы я был на твоем месте, я бы поступил следующим образом». При этом я совершенно точно посоветовался бы с кем-то еще, чтобы у меня был выбор, как мне лучше поступить. А помощь мы оказываем человеку, когда он нас об этом просит. Открыто говорит, что ему нужна она. Только тогда мы вмешиваемся в его жизнь и его дела. И то, опять же, согласовывая с ним, что и как мы делаем. И всегда думайте, кому вы помогаете. Как-то раз знакомого моего знакомого, его знакомый попросил помочь в одном деле. Придержать у себя какие-то документы. Как оказалось, знакомый моего знакомого открыл не ту дверь. Документы у него хотели спрятать от обыска. Там какая-то серьезная история была. Все чудом обошлось. Так что, помогая другим людям, смотрите, чтобы вы случайно не открыли неправильную дверь. Кстати, о неправильных дверях. Нельзя ли было для прогулок подальше выбрать закоулок? Бывает так, что в жизни человека случается ситуация, когда он зашел не в ту дверь. Еще выдающийся дипломат и писатель Александр Грибоедов писал об этом в «Горе от ума». Шел в комнату, попал в другую. Как быть в таких ситуациях? Проблема не в том, что вы случайно открыли не ту дверь. С кем не бывает. Мало ли что или кто ввел вас в заблуждение. Или действительно темно было. Проблема совершенно в другом. Проблема в том, что вы вошли не в ту дверь и остались там. И в том, что, не дай бог, вам там еще и понравилось. Вот в чем проблема. А случайно открыть, да мало ли что. Опять вспоминаем Грибоедова. Великий классик уже все метко подметил. София говорит отцу о молчалине: «Я гнева вашего никак не растолкую. Он в доме здесь живет, великая напасть. Шел в комнату, попал в другую». Отец Фамусов отвечает дочери: «Попал или хотел попасть?» Вот почему крайне важно всегда в жизни как можно быстрее определить не ту дверь. Закройте ее, обходите за версту и не трогайте даже самой длинной палкой. Что делать, если вы открыли не ту дверь? Еще раз. Самое важное — как можно раньше понять, что вы открыли. А для этого изначально нужно прокачивать в себе такие черты характера, как внимательность и дальновидность. Чем скорее вы поймете, что дверь не та, тем лучше. Во-вторых, если вы поняли, что дверь не та, когда уже, к сожалению, зашли, в таком случае нужно как можно быстрее покинуть. Либо тихо и незаметно по-английски, либо с помощью манипуляции танго обстоятельств, ссылаясь на реальные или вымышленные обстоятельства, которые от вас не зависят и вынуждают вас немедленно закрыть. Вам неожиданно кто-то позвонил, написал сообщение и все. Вы срочно должны бежать по одному неотложному делу. У вас даже нет времени поприветствовать того или тех, кто находится не в той двери. Это жизнь, и так бывает. Вошли и сразу ушли. Никаких «я на пару минут», только одним глазком посмотрю, что там. Иногда лучшая защита – это нападение. Поэтому, чтобы сохранить свою репутацию и свое доброе имя, иногда нужно сходу наехать на не ту дверь. «Да ну на! Я на такое не подписывался!» «В этом я принимать участие не буду. Я, походу, ошибся адресом. Вы что, тут все с ума сошли? И все в подобном ключе?» Ключевая фраза — наехать сходу, а не выразить свое возмущение, когда нависли последствия посещения не той двери. Сравните два расклада. Известный бизнесмен со скандалом покинул элитный ресторан, узнав, что в тайных комнатах престижного ресторана располагается не менее элитный бордель. Находится порочащий его честь и достоинство рассадник разврата, куда его пытались заманить переодетые в официанты к элитной проститутке. Он подал жалобу на организаторов праздника за попытку очернить его репутацию, публично осудил распутство на специально созванной пресс-конференции и выступил с общественной инициативой усилить контроль за деятельностью ночных увеселительных заведений в городе. И расклад номер два. Известный бизнесмен стыдливо оправдывается и извиняется перед журналистами и общественностью за то, что случайно оказался не в то время, не в том месте. Объясняется, после того, как скандал о его нахождении в непристойном заведении с размахом облетел весь город. Разница очевидна. Поэтому своевременное нападение может стать отличным спасательным кругом. Сразу назовите не ту дверь, не той дверью, громко подчеркнув, что вы не намерены ни секунды находиться там, где вы по определению вашей доблестной и благородной личности совершенно точно не должны находиться. При необходимости добавьте громкое осуждение и наказание.